Глава 42. Волчата. Провинция Джарат, Курская империя. Через три дня после того, как Ксаламе, дракон загробного мира, попыталась проглотить не ту проклятую душу. «Тебе не кажется, что ты, возможно, была немного сурова со своей матерью?» — спросила Дорна. Джанель бросила на нее взгляд. «Совсем нет». «Но все же...» — Джанель вскинула руку. «Ты знаешь, что я люблю тебя, Дорна, поэтому, пожалуйста, не заставляй меня вспоминать, что ты все это время служила Тия и не рассказала мне об этом». Дорна вздохнула и печально опустила глаза на свою чашку. Звезда, понимающе, обнял мать за плечи. Ненависть наклонилась через стойку и толкнула локтем брата Коуна. «Точно», — сказал он, возвращаясь к своему дневнику. Рассказ брата Коуна. Ледяные владения. Иор. Кур. Когда брат Коун не учился в Шадрак-горе, он возвращался в библиотеку в ледяных владениях. Но на этот раз его занятия были прерваны. Дверь в библиотеку открылась, и в помещение вошли несколько мужчин. Сперва Коун даже глаза не поднял от своих записей, будучи поглощенным описанием ясновидения с использованием тепловой дисперсии. А затем кто-то выхватил его книгу. «Это ж что еще такое?» Обидчик, высокий, красивый и вдобавок еще и куриц, пролистал книгу. «Ты действительно пишешь об урожайности сельскохозяйственных культур?» Брат Коун встал, одновременно пряча сердце мира под Агале. Он узнал сэра Рета, и сердце его оборвалось. Остальных мужчин он не знал, но понимал достаточно, чтобы распознать членов королевской семьи, за исключением бледнокожего молодого человека, выглядевшего йорцем-полукровкой. «Прошу прощения», — брат Коун низко поклонился, «но я работаю над исследованиями по просьбе Релла Савара. Он вообще не писал об урожаях, но одно из самых ранних заклинаний, которым Коун научился, заключалось в том, чтобы прятать записи за иллюзии разной скучной чепухи, и он часто пользовался этим заклятием». «О, посмотри, какой он ручной, Дарзин!» — хохотнул сэр Арет. «Этот жрец — прислужник Джанель Таранон, который убил Релосвар. Его держат в заложниках, чтобы Джанель себя хорошо вела». «Больше об этом можно не беспокоиться», — сказал молодой йорец. «Какая грустная шутка. Получить Гаэш ни за что». Дарзин закатил глаза. «Экситхар, мы должны поработать над твоей деликатностью». Брат Коун похолодел. «Простите, господа, но я не понимаю, о чем вы». «Он ничего», — по-прежнему ухмыляясь, сказал сэр Арет. Затем он скрестил руки на груди и сделал вид, что поежился. «Бррр!» Остальные засмеялись. Страх брата Коуна грозил перерасти в масштабную панику. «Вы намекаете, что с графом Таламер что-то случилось?» Сэр Арет сказал. «Она больше не граф, она даже не джаратка». Он ухмыльнулся. «Она ничто!» «Освободи нам комнату!» — приказал Дарзин. «Мы пришли сюда в поисках уединения». Брат Коун наклонился, чтобы собрать свои вещи, но Дарзин прикрыл ладонью его кисти. «Проваливай!» Брат Коун выпрямился, протянув руку к вещам. «Конечно, мой господин, но мне это понадобится. Релосвар ждет». Дарзин взглянул на книгу, а затем перевел взгляд на огонь. «Пожалуй, нет». А затем, ухмыльнувшись, швырнул книгу в огонь. Брат Коун бросился за нею, но член королевской семьи Демон вцепился ему в плечи, удерживая. «Это нужно Реллу Сувару? Похоже, тебе придется сказать ему, что ты споткнулся, и книга упала в огонь. Ты такой неловкий!» Брат Коун перестал сопротивляться. Член королевской семьи хотел увидеть именно это, а потому брат Коун выпрямился и поклонился Дарзину Демону. «Благодарю вас, мой господин». Дарзин растерянно заморгал. «Что? Разве оно не было тебе нужно?» «О да, милорд, очень сильно нужно. И когда я скажу Реллу Сувару, что случилось, он поймет, что я говорю правду. Но вы преподали мне ценный урок о важности отказа от материальных вещей, пусть даже и книг. На этих страницах нет ничего, что нельзя было бы воссоздать заново. Так что спасибо, что напомнили мне об этом». Он снова поклонился. «Примечание. Я думаю, что превращение Дарзина в Ил принесло бы больше эмоционального удовлетворения, но, вероятно, в том, чтобы сбить его с толку, тоже есть свои преимущества». Дарзин выглядел озадаченным. В конце концов, мужчина просто закатил глаза. «Как бы то ни было, убирайся!» Брат Коун отправился на поиски Турвишара. Стоило только Турвишару открыть дверь в свои апартаменты, как брат Коун ворвался внутрь и, не давая тому сказать ни слова, выпалил. «Я думаю, они что-то сделали с Джанель». «Подожди, о чем ты говоришь?» Брат Коун попытался успокоиться. Из всего, что он знал, получалось, что Джанель уже мертва. Но если Релос Вар был прав... Если Релос Вар был прав, Джанель должна была жить. Они все нуждались в том, чтобы она жила. Он покачал головой. «Я писал свои заметки в Южной библиотеке, когда один из членов королевской семьи Демон прервал меня. Дарзин со спутниками. И как мне не грустно это говорить, среди них был и сэр Арет». «Волчата». Брат Коун запнулся. «Что?» «Мы называем друзей Экситхара волчатами. Тот факт, что Дарзин оказался среди них, меня нисколько не удивляет. Он тоже совершенно не повзрослел». Турвишар приподнял бровь. «И что они делали?» «И Экситхар, и сэр Арет сказали весьма неприятные вещи, намекая при этом, что Джанель в опасности, где-то, где очень холодно». «Я так понимаю, ее оставили с женами». Турвишар рассмеялся. «Думаю, там достаточно холодно». «Нет, вы не понимаете. Я использовал сердце мира, чтобы осмотреть каждое пламя во дворце. Ее здесь нет. Я не могу ее найти». Турвишар перестал улыбаться. Через мгновение он спросил. «Возможно ли, что она сбежала?» Брат Коун моргнул. Эта мысль не приходила ему в голову. «Да, это было возможно. Она могла бы сбежать. Джанель могла уйти в любое время. У нее не было Гаэша». Он покачал головой. «Нет, она бы не оставила меня». «Ты так уверен?» Брат Коун кивнул. «Уверен. И они не были бы такими самодовольными, если бы это случилось. Произошло что-то плохое, и они были в этом замешаны». «Давай найдем достопочтенного».